Донат, как бы сделать, чтобы кто-нибудь, Володин ли, Торопыгин, прочел голубой паспорт? Я думаю, что если когда-нибудь буду писать серьезно, то в прозе. Написал я длинный рассказ, 23 страницы, стоит только захотеть, но я его порвал. Может быть, я и мог бы написать занятную повесть, ведь я знаю жизнь всех лагерей, знаю множество историй и легенд преступного мира, то есть, как говорится, по-лагерному, по фене волоку в этом деле. Но тут надо очень хитро написать, иначе самого посадить могут. Накопилось две тетрадки, рассказывать могу, как Шахерезада, 3 года подряд. Пишу повесть, завтра будет обычный день, детектив с погоней и стрельбой. Суть в том, что кто-то должен делать черную работу. А где же зона? Довлатов все яснее начинает понимать. Хватит набираться впечатлений. Такая активная пассивность никуда не приведет. Надо садиться за работу по-настоящему, а для этого покончить со службой. Заскочим чуть вперед. Посмотрим окончательный вариант зоны. Я вспомнил, какие огромные пространства у меня за спиной, а впереди один 1/6 барак, где мечутся люди. Я подумал, что надо уйти, но в эту секунду я уже распахивал дверь барака. Анучин был избит, борода его стала красной, а пятна на телогрейке черными. Он размахивал табуреткой и все повторял: «За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть ни за что!» Когда я вбежал, заключенные повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может быть, чалый, с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу. На эту крошечную железку падал весь свет барака. «Назад!» — крикнул я, хватая чалого за рукав. «От греха, начальник!» — сдавленно выговорил зэк. Я ухватил чалого за телогрейку и сдернул ее до локтей. Потом ударил его сапогом в живот. Через секунду я был возле Анучина. Помню, расстегнул манжеты гимнастерки. Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня. Великолепная, жуткая сцена, но насколько она характерна или, скажем, типична для реальной жизни? Конечно же, любое советское предприятие, что зона, что завод, стремилось работать так, чтобы свести возможное ЧП к минимуму. И это им большей частью удавалось, иначе меняли руководство. В нормальной зоне количество бунтов, драк, убийств и побегов было весьма невелико, и задача образцового солдата Довлатова была как раз в том, чтобы этого не было вообще. Довлатов-солдат душил Довлатова-писателя. Задачи их были диаметрально противоположны. Значит, пора уж сказать солдату гудбай. В письмах отцу Довлатов клянется, что играть на местной экзотике он не намерен. Это правильно. Слишком бурные, шокирующие события в сочинении тянут одеяло на себя и, как правило, отдвигают качество на второе, если не на третье место. Этот сорт литературы не привлекает его. Но и писать о нормальной жизни охраны, рядовых дежурствах, политзанятиях и спортивных состязаниях, что на самом деле и представляет собою главное содержание жизни охранника, значит заранее проиграть свою литературную судьбу. Зону, которая его прославила, еще предстоит сочинить. Никакие моментальные снимки действительности литературу не создадут. Ее предстоит выстроить самому, выбирая из увиденного нужное и безжалостно отбрасывая остальное. Так что же описывать? Суровый климат, строгую природу севера. Стыдно, наверное, читателям подносить такую джек-лондовщину. Так что же он вынес отсюда? 6 почетных грамот за отличную стрельбу? Все предстоит сочинить, а потом перенести на бумагу. Поэтому зону он написал уже намного позже того, как вырвался из лагеря, а вырваться было необходимо быстро, пока эта жизнь не стала привычной, рутинной, а может даже родной и самой важной для него. Но литература важней. Нужна была долгая, мучительная работа, которую в лагере не сделаешь». Я остановился, посмотрел на Фиделя, вздрогнул, увидев его лицо, затем что-то крикнул и пошел ему навстречу. Фидель бросил автомат и заплакал, стаскивая зачем-то полушубок, обрывая пуговицы на гимнастерке. Я подошел к нему и встал рядом. — Ладно, — говорю, — пошли. Вы, конечно же, помните сцену конвоирования, обезумевшего от отчаяния и пьянки героя зоны Алиханова, его страшноватым сослуживцем Фиделем, мало в чем уступающим уголовникам. Если бы все служебные командировки выполнялись, как это, изображенное Довлатовым, жить и служить в зоне было бы просто невозможно. Жизнь охраны, конечно же, была нелегка. При этом безумные попойки и пьяные разборки между солдатами случались крайне редко. В письмах Довлатов сам пишет, что вино поблизости не продают, а тащиться за ним на большую землю далеко и небезопасно. В повести создан совсем другой образ зоны, поистине адский. Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали кос. В этом мире убивали за пачку чая. В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим. Этот мир был создан Довлатовым с одной целью — противопоставить его автору, который мучительно пытается в этом аду сохранить в себе человека. И для того же, вместо веселого и доброго Додулата, который был ему верным другом и по-настоящему помогал, Довлатов делает главным лицом охраны алкаша и выродка Фиделя.